Центурион Май. Я. Шлюха, чьи локти и колени запомнились Марку на всю жизнь, сделала шаг вперед. Голая вчера, сегодня она надела легкомысленное мини-платьице. Высоченные каблуки-шпильки не мешали прелестному центуриону тянуть ножку. «Встать в строй!» «Есть!» «Обер-декурион Конвий!» «Я!» — откликнулся старик, любитель наручников. Он по-прежнему был в шарфе с бахромой поверх сетчатой майки. «Встать в строй!» «Есть!» «Манипулярий реститут!» «Я!» — гаркнул крупье. «Встать в строй!» «Есть!» «Центурион амплиат!» «Я!» «Манипулярий секунд!» «Я!» «Обер-центурион визоний!» «Обер-декурион солюстий!» Марк умирал от стыда. Их курс выстроили на плацу напротив строя туристов. Дисциплинар легат Гракх не комментировал провал операции, не устраивал разноса. Он просто вызывал туристов по одному, таким тоном, что в каждом слове ясно слышалось «благодарю за службу». «Лучше бы меня убили», — подумал Марк. Он не знал, что подобные операции проводятся на четвертом курсе в обязательном порядке, после первых офицерских инъекций. И никто из офицеров не позволит себе рассказать курсанту заранее, что его ждет. Стыд — великий стимул, но злорадство — величайший. Если меня, то и других тоже. Кроме того, однажды и нас пригласят в туристы.